Интерлюдия. За десятки верст от академии, где учился наш герой, в кабинете, изукрашенном настолько богато, что от блеска драгоценных камней и бликов на различных бесценных безделушек рябило в глазах, один, очень опытный пожилой человек, отчитывался о действиях вверенного ему подразделения другому человеку, на вид, так вообще юнцу. Одна только аура власти, казалось зримо окутывающая молодого парнишку, заставляла усомниться в правильности определения возраста этого второго персонажа. Мои люди тщательно обыскали все царское село. Следов ни Пряхина, ни этого красавчика обнаружить так и не удалось. Приходится сделать вывод, что против нас там сыграли очень опытные игроки, тщательно подтершие за собой все следы своей деятельности. Также следует признать, что наших людей нет уже очевидно на свете. От себя могу добавить, что мы совершили большую ошибку, так поздно забив тревогу. Даже если и оставались в этом деле какие-то следы, со временем они давно протухли и исчезли. А самого мальчишку вы отыскали, в лицо его видел один только красавчик, который пропал. Также мы только со слов красавчика знаем, что этот парень ехал поступать в летное училище. В этом году на их курс поступило 46 человек, из них можно смело откинуть полтора десятка отпрысков известных фамилий. К сожалению, мы не догадались поинтересоваться у красавчика, на каком отрезке пути они с Платоном подцепили этих парнишек, а сейчас спрашивать уже некого. Так что, под подозрением три десятка юнцов, из них четверо Иванов. Только вот из всех Иванов ни один не может быть нашим персонажем. Один пережег свой источник и отсеялся в первые недели учебы. Еще один, отличник с каким-то непонятным лечебным классом, название которого невозможно определить из-за сбоя системы. Он с утра до вечера занят лишь чтением книжек в библиотеке, еще двое, типичные прилипалы, сразу пошли в услужение к аристократам, что совершенно не соответствует предполагаемому психопортрету искомого фигуранта, который даже будучи опоенным и связанным смог справиться с самим Платоном Сергеевичем, остаться в живых, обыскать карманы убитого им, забрав в качестве трофеев всю наличность и наш артефакт, да еще навести такого ужаса на нашего жулика, что тот бежал без остановки до соседнего села, а это почти 10 верст. У меня лично создается впечатление, что с самого начала Платон со своим подручным попали в разработку какой-то очень обученной и информированной структуры, а побег красавчика и вся возня вокруг царского села – чистая мистификация с целью окончательного запутывания следов. Красавчика, очевидно, просто отпустили, чтобы он донес до нас слитую ему легенду. Опять же, подозрителен тот факт, что красавчик совершенно не запомнил планы второго пацана, как бы именно этот, второй, не оказался менталистом огромной силы. Молодой внешний вид, в наше время, не всегда соответствует реальному содержанию. Утечку надо искать где-то среди нашего ближайшего круга, только они были в курсе о планах Платона по прокачке вашего сына. Хорошо, Аристарх, ты можешь идти, я подумаю над твоими предположениями. Пожилой ушел, а молодой парень надолго впал в задумчивость. Он сидел и вспоминал события, произошедшие в его жизни за последние 6 десятков лет. Тогда, в самом деле, молодой 30-летний Борчук, он случайно обратил внимание, что у одного из их родовых дружинников копыта жеребца высекают искры, хоть и скакали они по простой проселочной дороге, а отнюдь не по камням, заинтересовался. Оказалось, все дело в подковах, выкованных в одной из ближайших деревень простым сельским кузнецом, получившим от недавно пришедшей в мир системы класс-артефактор. Долгие годы и огромные средства понадобились, чтобы развить этого кузнеца в мастера, который отковал их клану Юсуповых 2 кинжала, позволяющих отнимать у других людей их характеристики. Кузнец попытался отковать и третий, еще лучше прежних, да чего-то ему не хватило. Нашли утром уже холодным. К тому времени приставился бездетный дядя, глава их клана. Феликс Юсупов встал на его место. Кинжалы позволили их обладателю усилиться самому и начать усиление своей дружины. Мнилось, недалече уже и царский венец, лебедевы, узурпаторы, вовсе не так уж сильны. Но отряд самых преданных и прокачанных дружинников, отправленный с одним из кинжалов в набег на поместье их недруга, неожиданно пропал. А двое царских сыновей внезапно начали не по дням, а по часам усиливаться, пока не стали одними из самых сильных магов на земле. Нет, никаких улик не отыскалось, второй кинжал канул в неизвестность, но умный поймет. Юсупов придержал амбиции, сосредоточившись на своей личной прокачке, да еще прокачки нескольких ближайших сподвижников. Оказалось, первичные характеристики при доведении их значений до огромных цифр могут дать поистине сверхчеловеческие способности. Сам Феликс старался подобрать для себя жертвы с завышенными значениями выносливости. После прохождения третьего барьера в этой характеристике система уведомила его о достижении личного бессмертия. Жаль, молодости не вернула, но и это Феликс смог получить. В Вюртемберге отыскался маг, за большие деньги возвращающий молодость. А пока он разъезжал по Германиям, Платон, его ближайший помощник, решил прокачать младшего и единственного оставшегося в живых сына главы, ну и сам прокачаться под шумок. Счастье еще, что наследник задержался в пути, а клан Юсуповых окончательно лишился последнего из чудесных артефактов. Вот и размышлял сейчас молодой старый аристократ о тех силах, что тайно выступили против него. Хорошо, если просто какие-нибудь Долгорукие или Ростовы, а если снова обратил на их клан свое недружелюбное внимание сам государь-император. Сейчас уже совершенно ясно, Юсуповым с Лебедевыми не тягаться. Как бы ни пришлось, бросая нажитое предками, срочно бежать из страны. Вот, еще хлопоты. Надо будет Никишке, их клановому банкиру, задание дать капитал из страны выводить начать. Хм, а не отправиться ли и самому вслед за капиталами куда-нибудь в Цюрих? Очень, говорят, там воздух для здоровья пользительный. А в Россию, матушку, можно будет наведаться и попозже. Годов так через 20 или 30. А что, нам, бессмертным, надо привыкать не годами, а десятилетиями начинать мыслить. А тут на хозяйстве младшего Феликса оставить. Да к нему еще Наташка останется, нежданная дочка, которой он право на свое отцовство у императора выклинчил. Черт, а может, именно в ней все дело? Не зря Павел почти и не упирался. Задумал, поди, извести старших Юсуповых, да Наташку за своего человека выдать. Срочно надо, пока не поздно, выдать ее замуж за кого-нибудь, кто с императорским родом никак не связан. Да вот, хоть за того парнишку, с которым она осенью гулять затеяла. Сегодня же надо ей письмо отправить. Где там мой секретарь, бездельник, прохлаждается? Съемка, под сюды. Конец интерлюдии. Ваня внезапно на своем курсе стал парией. С ним теперь старались не разговаривать, тем более не оказывать услуг. Один Васька, несмотря на угрозы в его адрес, не отвернулся. Начались всякие мелкие неприятности типа колючки на сиденье, на котором на занятиях сидел Ваня, или демонстративно неловкого столкновения в столовой, после чего содержимое Ваниного подноса летело на пол. И хотя его чувство опасности позволяло вовремя нивелировать большинство неприятностей, Ваня чувствовал, еще немного и он сорвется. Предел наступил, когда ударом воздушного кулака на очередном занятии из-под него был выбит стул, в тот момент, когда он усаживался на свое место. Что ж, не Ваня первым применил магию. Очередное занятие их курса. Аристократы, как всегда, обособленно сидят на Камчатке, на задних партах. Преподаватель рассказывает интересную для Вани информацию, но на этот раз образцовый студент не внимал его речам, и уж тем более не конспектировал самые важные моменты. Он словно замер в прострации. Заклинание среднего лечения, несмотря на схожесть в названии, отличалось от малого практически кардинально. Прежде всего, оно было управляемым, не тупо воздействовало на весь организм, а, по решению мага, выбирало нужный орган пациента, форму и силу воздействия. А еще оно могло воздействовать на расстоянии, небольшом, едва несколько метров, так что в качестве боевого не годилось, но в пределах класса дотягивалось до любого. Сложность для Вани была только одна, он еще только знакомился со своими новыми возможностями. Но вот, Абашев, один из приятелей Ваниного главного недруга, начинает усиленно ерзать на сидении. Наконец, не выдерживает, поднимает руку. «Исай Максимович, разрешите выйти?» Он идет между рядами к выходу, но тем самым проходит совсем близко от Вани. Сила воздействия на его организм резко возрастает. До дверей класса дворянин не дошел, замер на месте, сжался весь и напрудил огромную лужу. Урок практически был сорван. Студенты, не слушая речей преподавателя, вполголоса обменивались своими впечатлениями от произошедшего и хихикали, прикрывая рты руками. После занятий, в своей комнате, Васька принялся восторженно обсуждать недавний конфуз ненавистного аристократа, но Ваня не поддержал речей друга. Он торопливо собирался для очередного похода в город. Вряд ли уже сейчас Огарев посадил своих людей в засаду у выхода из академии, но с каждым днем опасность этого будет все возрастать. Ване нужно сделать все от него зависящее, чтобы уменьшить вероятность нападения, ведь в город ему так или иначе, но выходить все равно придется еще не раз. Сегодняшний выход намечен за неприметной гражданской одеждой, а то, кроме форменной шинели у Вани и нет ничего из зимних вещей, а в шинели его за версту узнать можно. Ну и еще, если получится, он запланировал запастись театральным гримом. Единственный раз в своей жизни, когда он был в настоящем театре, большое впечатление на него произвела страшная, перекошенная физиономия Квазимода. Может получиться тоже какие-нибудь шрамы на своем лице изображать? Он уже подходил к воротам академии, когда охранник, стоявший перед своей будкой в компании какой-то посторонней дамы, вдруг воскликнул, указывая в его направлении рукой. «На ловца и зверь бежит. Познакомьтесь, барышня, это вот ваш Лудильщиков и есть». Вообще-то в статах Вани Лудильщикова ничего с прошлой главы не изменилось, но по традиции. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 7101 25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 15. Ловкость 20. 20. Выносливость 21. Интеллект 28. Дух 27. Свободные очки первичных характеристик 5. Ловкость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 12. Восприятие 9. Харизма 2. Меткость 4. Скрытность 2. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 270-270. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 257-270. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 13. Иван Лудильщиков. По правилам кавалер должен первым представляться даме. Уж что-что, а про это правило Ваня знал. «Вы меня не узнаете?» Вместо того, чтобы в свою очередь представиться, спросила молодая женщина, или даже девушка. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она едва ли больше, чем на пару лет старше Вани. Иван всмотрелся в мелкие и вместе с тем приятные черты лица незнакомки. «Вы та девушка, в которую стрелял террорист». Все-таки признал он спасенную им. «Узнали. Зашла вот, поблагодарить вас за спасение моей жизни. Доктор в больнице мне сказал, что если бы не вы, я бы не выжила. Еще я сейчас же собираюсь зайти к вам в администрацию. Хочу, чтобы все знали, какой замечательный человек у них учится. Вот уж не надо». Замахал руками на назойливую девицу Ваня. «У нашего ректора и так скоро нервный тик будет начинаться от одного упоминания моей фамилии. Тут недавно еще жандармы ходили, всех по моему поводу допрашивали. В следующий раз трижды подумаю, прежде чем еще кого-то спасать кинусь». «Да уж, жандармы, на редкость неприятные господа», — засмеялась в ответ на пантомиму Вани девушка. «Меня они тоже допрашивали. Как-то так получилось, что вскоре в направлении города они уже шли вдвоем, мило болтая. Варя Иноземцева», — так она представилась Ване, — оказалась на редкость положительной в восприятии девушкой. От одного разговора с ней у Вани сама собой наползала на лицо улыбка. И как-то само собой получилось, что Ваня рассказал собеседнице о своей заветной мечте детства и о том, как трудно этой мечты оказывается достичь, что посвящение в маги воздуха – ритуал не для простых смертных с их тощими кошельками, как и преодоление второго барьера на первичных характеристиках интеллекта и духа. Точнее, для самого изучения заклинания полета достаточно и просто интеллект выше 40 загнать, а вот для полета маны потребуется, наверняка, прорва. Это как с ментальной связью у Василия с его Пелагеей. Связаться-то они могут, а вот поддерживать контакт уже нет. «А вы знаете», — вдруг приостановилась на дороге Варя, смотря в глаза Вани, — «я, кажется, внезапно придумала, чем мне отдариться вам за спасение моей жизни». «Да что вы, Варя, ничего не нужно», — начал отпираться Ваня, и в самом деле испытывая неловкость от того, что красивая девушка сама что-то будет ему дарить. «Вам понравится, я думаю. Пойдемте к моему дяде, он тут недалеко живет». «Говорю же, ничего не нужно. Скажите лучше, где здесь можно театральный грим приобрести?» В конечном итоге и грим приобрели, вместе с брошюркой в картинках, показывающей, как этот грим правильно применять, и к дяде в гости отправились. Милая в общении варя сумела жестко настоять на своем. «Дядя Франц, хочу тебя познакомить со своим спасителем», с порога громко объявила девушка, вгоняя Ваню в краску. Он не очень любил всякие официозы и смущался от похвалы в свой адрес. Пока Ваня поглощал, сидя за красивым круглым столом, вкуснейшие эклеры, запивая их свежезаваренным китайским чаем, племянница сумела втихушку переговорить со своим дядей и, по-видимому, уладила все вопросы, так как просто лучилась довольной улыбкой. «Господин Лудильщиков», — обратился к Ивану дядя спасенной девушки, — «вы спасли мою любимую племянницу. Я хотел бы отблагодарить вас за это. И нет, не вздумайте отказываться. Тем более, что для меня лично такая услуга вам ничего не будет стоить. Дело в том, что я являюсь владельцем магической лавки, и я хочу предложить вам приобрести у меня зелья поднятия первичных характеристик по их себестоимости. Для покупки зелий вам будет достаточно с завтрашнего дня представиться продавцу в лавке, а нашу цену для вас будет определить очень легко. Обычно я устанавливаю цену на товары вдвое от той цены, в которую они обошлись мне самому. Так что смело делите цифры, указанные в ценнике на 2. Спасибо огромное». Ваня и в самом деле был поражен представившейся ему возможностью и очень благодарен. А ведь он и шел в тот день, когда с Варей приключилась беда, с намерением приобрести одно из таких зелий. Варя захотела еще погостить у дяди, поэтому, когда студент собрался уходить, только чмокнула Ваню в щечку на прощание и пожелала ему доброго пути. И Иван с повысившимся настроением заторопился к себе в училище. Вечером, когда уже улегся спать, Иван еще раз обдумал свое дальнейшее поведение в связи с представившейся ему льготой в цене зелий. Имеющихся в наличии 900 с хвостиком рублей ему хватало лишь на 5 базовых зелий с прибавкой по 1 единице к каждой из первичных характеристик. На более сложные зелья с прибавкой в плюс 3 денег уже не хватало, и занять их было не у кого. Единственный друг, Васька, сам гол, как сокол. Ему зелье и со скидкой было бы в данный момент не по карману, все присланные из дома средства потратил еще в начале месяца. Выгуливать девушку из обеспеченной семьи – удовольствие не из дешевых. Что ж, нужно довольствоваться малым. И так 750 рублей сэкономит. Да и что-то Ване подсказывало, что благодарность благодарностью – но слишком уж наглеть не стоит. На следующий день в училище никто к нему не приставал. Не то просто так совпало, не то подмоченная репутация одного из недругов агрессивность всей группы временно снизила. Вот и хорошо. Ваня и сам не стремился к обострению. Дорогу до магической лавки он преодолел на этот раз чуть не бегом. И никуда не сворачивал, потому что чувство опасности тихо помалкивало, не напоминая о себе. «Простите, а их можно пить все сразу? Или немного лучше подождать между приемами?» — уточнил он важную для себя подробностью продавца, когда тот выставил перед студентом короткую батарею из 5 одинаковых флакончиков с разноцветным содержимым. «Не имеет значения, наши зелья абсолютно безопасны». Тогда и Ваня по очереди влил себе в рот содержимое пузырьков. Хм, и вправду по вкусу обычное вино напоминает, и никакого последействия, как это было с Ваней при прорыве барьеров на характеристиках, только алкоголем немного по мозгам двинуло. С сожалением окинув взором такие близкие и такие недоступные зелья на плюс 3 к характеристикам, выставленные на витрине, Иван отправился прочь из чудесной лавки. Все равно больше денег нет, чего зря душу травить. В общаге его встретил сильно чем-то недовольный Василий. Что-то случилось? На всякий случай поинтересовался Ваня у друга. Нет, с чего ты взял? А чего рожа такая недовольная? Васька на этот вопрос еще больше скривился. Пелагея заставляет ментальную связь тренировать. Все равно ничего не выходит. Максимум минуту с небольшим продержался. Странно. Не думаю, что разрыв в духе у нас с тобой такой уж большой. Наверняка, тут есть еще какая-то заковыка. Лудильщиков начал в уме прикидывать все, что он слышал или читал о применении ментальных заклинаний. Васька молчал, очевидно, тоже придумывал возможные причины собственных неудач в предложенных его подругой тренировках. «Ничего не могу придумать», — наконец сдался Иван. «Не встречал я в книгах про какие-то особенности менталистики. Там, в основном, сложности с изучением описываются. Ментальные конструкции слишком разветвленные, без высокого интеллекта трудно изучаются. Это да. Поле с твоей Танькой куда проще заклинания изучать. Класс учителя полностью в интеллект развивается. У них даже какой-то навык со временем появляется, чтобы легче воспринимать и показывать конструкты было. Ученики же некоторые совсем тупые попадаются, запоминают показанное с трудом. Как те же медики, сливают все набранные очки характеристик в дух, чтобы лучше лечить, а потом новых заклинаний разучить не могут. Васька явно говорил с голоса своей подруги, но сказанное, тем не менее, от этого не становилось менее актуальным. «Ладно, Вась, я потом еще в библиотеке поищу, в чем может быть причина такой разницы в продолжительности этого заклинания. Сейчас ничего придумать не могу, по всем прикидкам обычное второуровневое заклинание, даже, я сказал бы, не из особо сложных, а оно точно второуровневое, я так-то еще до первого барьера на духе не дошел». Васька удивленно смотрел на товарища. Очевидно, когда его обучала этому заклинанию, Пелагея опустила эту подробность как малосущественную. «Точно, Васька, ты гений». Ваня почувствовал, что разгадка найдена, и душа его возликовала. Скорее всего, некоторые заклинания находятся как бы между стандартными уровнями. Вот и эту ментальную связь тоже выучить и начинающий ученик может, а эффективно пользоваться только после прохождения барьера на духе получится. «Мы с тобой молодцы, Васька, блин, теперь же Пелагея с меня не слезет, пока я этот чертов барьер не пройду». Внезапно расстроился друг своим возможным перспективам. «Ну, не страдай ты так, зато станешь сильнее, летуну же это обязательно пригодится». «Ага», без заметного энтузиазма согласился друг. «Но я еще поставлю перед Полей задачу. Пусть у родни ненавязчиво поспрашает, какие еще есть способы повышения духа помимо зелий и тренировок до опупения. А что, родня ее может знать такие неафишируемые сведения? Так все же старый дворянский род, еще со времен Ивана Грозного». Сказать, что Ваня был удивлен, ничего не сказать. Иван был поражен в самое сердце. Это вот простецкая деваха, которая с легкостью закрутила роман с Васькой, и вдруг потомственная дворянка. Да ну, не может быть. А что же Танька? Может тоже чем черт не шутит? Хотя да, Танька уже в прошлом. Стоп, а из какого рода тогда Васька? Может он и вовсе младший сын императора, учащийся в Академии Инкогнито, а род Пелагея узнал откуда-то про это, вот и подсуетился. Такая вот, Золушка на новый лад. Ну, у тебя и фантазия, дружище. Рассмеялся Васька, когда Иван поведал ему о своих умозаключениях. Нет, со мной все в порядке. Не дворянин я, хотя в семье денежки, конечно, водится. Только отец мой решил, что летное училище в сочетании с безденежьем – отличное средство для выработки характера. А вот девчонки у нас, они да, дворянки. Причем не из последних. Сюда вообще конкурс среди них большой. Это же, почитай, для девиц единственная возможность относительную независимость от рода получить. Да еще и жениха со способностями выше среднего присмотреть можно. Я удивляюсь, откуда ты, такой нелюбопытный, взялся, что за полгода учебы элементарных вещей не узнал. Хоть бы Татьяну свою расспросил. Еще один день занятий, и снова к Ване никто не пристает. Только дворяне из клики Огарева смотрят временами как-то изумленно изучающе. Словно неведомую зверушку открыли и теперь примиряются, не опасная ли. Ваню уже начинает напрягать такая неопределенность. После занятий пошел в тир, что добрые наставники распорядились открыть в подвале одного из самых крупных корпусов. А то снега за последнюю неделю навалило столько, что дойти своим ходом до стрельбища у студентов уже не очень-то и получалось. Теперь тут любители стрельбы до весны будут свою меткость прокачивать, а как снова дороги проходимыми сделаются, так придется опять до полигона топать. Расстреляв свои 12 бесплатных патронов, Ваня попросил еще, теперь уже за деньги. Бюджет Академии власти выделяют ограниченный, приходится часть расходов вот таким образом, на учащихся перекладывать. В столовой также, хочешь разносолов заморских, плати, но там лудильщиков не тратится, сытый ладно, а вот со стрельбой, в свете вражды с аристократом, приходится поднапрячься. Но нет, сегодня система не улыбнулась своему адепту, да и то, только позавчера прибавку к меткости по результатам метания дротиков дала, еще и сегодня выдать, жирно будет. Почти оглохший от беспрерывного грохота выстрелов вернулся к себе. Васьки не было, наверное, опять со своей зазнобой в город умотал. Скучно, нечем заняться. Татьяну бы сейчас сюда позвать, да гордость не велит. Сам, первый к ней ни в жизнь не подойдет, раз в получившейся размолвке виноват не он. Ладно, сел за стол читать книгу. Для разнообразия художественную, а то учебники уже совсем опротивили. Вчера библиотекарь предложил его вниманию только недавно поступившую книжку нового английского автора. Книга джунглей называется. История про маленького мальчика, попавшего после смерти родителей в стаю волков, и принятому теме на воспитание, увлекла Ваню. Автор лихо закрутил сюжет противостояния человеческого ребенка и злобного тигра-людоеда, а использование зверями различных магических способностей системы еще добавило драматизма повествованию. Конечно, Ваня уже опытным взглядом видел отдельные огрехи в использовании заклинаний, но ведь книга писалась не для магов, а для простых обывателей, лишь понаслышке знакомых с применением магии. От чтения его оторвал стук в дверь. Явно не Васька, тот стучать бы не стал. Пришлось откладывать томик в сторону и идти открывать. На удивление на пороге своей комнаты Иван, как в старые, добрые времена, обнаружил Аркашу. Давно не виделись. Почитай с того времени, как Наталье отец запретил быть его музой. Или он деньги занимал уже после этого. Привет, проходи, посторонился Ваня, пропуская Аркадия в комнату. Угадай, с какой целью я сегодня пришел к тебе? Как-то по-хитрому улыбаясь, спросил Аркадий, когда со всеми положенными в такой момент правилами этикета было покончено. С денежными вопросами приходить еще не время, принялся гадать Иван. На веселую пирушку среди недели ты вряд ли бы согласился. Остается традиционное. Ты пришел в качестве посланца от одной из милых барышень. Угадал? С тобой неинтересно. Хотя с тем, что барышня, зовущая тебя сегодня на свидание милая, я бы еще поспорил. Ты пугаешь меня. Неужели настолько страшная? Ха-ха-ха. Нет, с внешностью у нее как раз все в порядке. Куда хуже, на мой взгляд, дело обстоит с характером. Впрочем, тебе не привыкать, ты с ней уже общался по осени. Неужели про меня вспомнила сама Наталья? В точку. Через полчаса будет ждать тебя возле входа в их общежитие. Не на прежнем месте, в кустах, на всякий случай уточнил Иван. Нет, именно возле общежития. Очевидно, в снегу боится потонуть. Еще несколько минут пообсуждали дела общих знакомых, и Аркадий поспешил откланяться, а Ваня принялся вдумчиво собираться навстречу. Слава богу, что брить тот пушок, что в последнее время стал отрастать на щеках, было еще совсем не обязательно. Иначе бы не успел, слишком мало времени оставалось до назначенной встречи. Наконец он на месте. Наталья пока отсутствует, но это понятно, дама не должна приходить на свидание первой. Очевидно, за его появлением пронаблюдали из окна, так как девушка задержалась буквально на несколько минут, как раз по времени, чтобы рассмотреть подходящего к общежитию парня, накинуть верхнюю одежду и не спеша спуститься по лестницам. «Привет, моя принцесса», — немного шуточно приветствовал ее Ваня. «Ты звала, и вот я тут. Привет». Улыбка девушки открытая и бесконечно грустная. «Рада тебя видеть. Хорошо, что ты пришел. Что-то случилось, моя принцесса. Если уж начал отыгрывать верного рыцаря, приходится продолжать. Все дело в том, что мы с отцом вскоре уезжаем из страны. Надолго. Может быть навсегда». От последнего навсегда голос ее ломается, кажется, что она готова заплакать. «Мы переезжаем в Швейцарию. Замок там уже купили. Говорят, виды из окон замка на заснеженные горные вершины просто чудесные». Наташа произносит заученные фразы, но видно, что хочется сказать ей что-то совсем другое, более личное. «Я никогда не забуду свою лучшую музу», — переходит на серьезный тон Иван, глядя прямо в глаза девушки. «Да, муза», — переключается Наталья. «Я там в последние дни провела кое-какие приготовления, чтобы тебе было не так больно со мной расставаться. Все равно будет больно». Ваня внезапно понимает, что вовсе не играет, говоря эти слова. «Подожди, Ваня, выслушай меня серьезно». И, дождавшись полного внимания юноши, продолжала. «Я смогла уладить твой конфликт с Никитой Огаревым, но там все будет непросто. Тебе придется прилюдно попросить прощения у Никиты. Это его обязательное условие, так как оскорбление тоже нанесено прилюдно. Я не собираюсь становиться перед ним на колени». Набычившись, процедил Иван. «Что за чушь? Кто тебе рассказал про эту архаику, устаревшую еще во времена Петра Первого? А разве это не так? Умаление чести и все такое? Сейчас к подобным вопросам подходит намного более формально. Извинений будет вполне достаточно. Примерный текст твоей речи, чтобы ты опять по незнанию чего не напутал, я написала. Вот возьми». Она, порывшись в своем редикюле, извлекла из него вчетверо сложенный листок и протянула его парню. «Никита будет вполне дружелюбным. Просьбы со стороны представительницы правящей семьи клана Юсуповых дорогого стоят. Цени, Ваня. Я, в самом деле, безмерно тебе благодарен. тысячу раз себя уже проклял за несдержанность. Думал, отбиваться от наемных убийц придется или стреляться на дуэли после выпуска из училища. Скажешь тоже, стреляться. Сейчас в моде дуэли на легких рапирах, до первой крови. А участники потом всю жизнь бравируют своими дуэльными шрамиками. И все же, кто источник твоих бесценных сведений о ритуалах аристократов? Сашка Башинин приходил. Может, там, в глуши, откуда он приехал в академию, и в ходу правила, устаревшие на сотню-другую лет. Но сильно в этом сомневаюсь. Для чего-то ему было нужно тебя в заблуждение вводить. Ты будь внимательнее с этим человеком. Не принимай на веру все, что он будет тебе говорить без дополнительных проверок. А про сигналы, которыми кавалеры со своими дамами переговариваются при помощи букетов и вееров, он тоже соврал. Нет, этот милый романтик в высшем свете вполне в ходу. Дамы специально для этой цели с веерами ходят, хоть признаюсь тебе честно, на балах зимой совсем даже не жарко. Наташа разулыбалась, очевидно, припомнив какой-то пикантный случай, связанный с этими самыми веерами. Ладно, с этим делом все. Подойдешь к Огареву и прилюдно попросишь прощения. На мой взгляд, идеально для этого подойдет столовая. Выполнишь? Да. Теперь про мой прощальный подарок тебе. Не перебивай, дорогой. Так вот, я договорилась с одним из самых опытных воздушных магов нашего клана, чтобы он попытался научить тебя своим заклинанием. Заклинание полета, он сказал, что ты вряд ли усвоишь, но хотя бы заклинание падающего древесного листа выучить сможешь. Это чтобы, случись, что с твоим дирижаблем, хоть спастись смог. Под этим заклинанием с высоты не падают, а медленно опускаются. Ну, и если силы еще останутся, попросишь еще чему-нибудь научить. Зовут этого мага Исидор Сергеевич, и он сам подойдет к воротам нашей академии, если ничего не случится, в воскресенье ближе к обеду. Запомнил, в воскресенье. Постарайся в этот день никуда не отлучаться. Ты не муза, ты самая волшебная фея. В восторге выдохнул Иван, услышав про обещание научить его новым, из категории не для всех, заклинанием. А теперь фея за свои подарки хочет получить с кавалера свое заслуженное вознаграждение. И она поцеловала Ваню в щечку. Ну, иди к себе, Ванечка, а я посмотрю в последний раз, как ты уходишь. И уже совсем тихо, когда фигура ее безнадежно любимого человека скрылась в ночном мраке, почти прошептала: «А самый мой большой подарок, Ваня, это то, что я не стала тебя женить на себе. Не выжить тебе в нашем клане, каким бы великим магом ты ни стал. Уровень 9, очки опыта до следующего уровня 7913-25600, класс, целитель, вторичный класс, химеролог. Основные характеристики: сила 16, ловкость 20-21, выносливость 22, интеллект 29, дух 28, свободные очки первичных характеристик 5, ловкость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе, дополнительные характеристики: удача 12, восприятие 9, харизма 2, меткость 5, скрытность 2, навыки: открыть для просмотра, мана 280-280. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 266-280. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 14. С извинениями перед князем Огаревым Ваня решил не откладывать. Подождал в сторонке, пока Никита с приятелями двинет в сторону столовой и следом за ними не спеша пошел. Не спеша, потому что Никита еще за стол должен был сесть, чтобы на ходу извинения у него не просить, а то, как-то некрасиво и неудобно выходило. Ну вот, расселись аристократы, теперь и Ване можно на сцену выходить. Он поднялся с табуретки, которую занял в ожидании, пока аристократы займут свои места, и, едва ли не строевым шагом, двинул в их сторону. По мере приближения Лудильщикова к тому уютному закутку, где по обычаю обедали самые родовитые, разговоры в зале затихали. А может, это просто так казалось Ване по причине громко отдающейся в ушах пульсации крови. Едва Ваня приблизился, Никита поднялся со своего места. «Я прошу у вас прощения, ваша светлость, что?» Иван произносил с вечера заученные слова речи, составленной для него Натальей, сам толком не вникая в произнесенное, словно ученый попугай с плеча одноногого пирата, кричащий «попка дурак». Но вот, к Кажется, все закончено. Никита подал Ивану в знак примирения свою руку. После рукопожатия Ваня на негнущихся ногах потопал к выходу. Волнение, право слово, какая ж тут еда. Только краем глаза рассмотрел лицо Сашки Башинина. Сын их градоначальника был, кажется, чем-то сильно недоволен. Наплевав на последний урок, пришел в свою комнату и с размаху плюхнулся на кровать. Блаженство. До того, как с него не спал этот груз, Ваня даже не подозревал, с какой силой тот на него давил. Так бы и лежал вечность. К сожалению, сегодняшний оброк на ману еще не сдан, придется подниматься. Узнавать, в чем именно могут заключаться санкции системы за нарушение контракта на своей тушке, у Вани желания как-то совсем не возникало. Место, ставшее за последние месяцы ненавистным, зал с камнями. Дежурный лениво бросил взгляд в его направлении, мол, давай, начинай сдаваться, раз приперся. Первые капли маны, как в прорву, хлынули из Вани в накопитель. Выносливость плюс один, известила внезапно система, вот оно, доказательство, что сдавая ману, мы качаем вовсе не дух, а выносливость. Подумал Ваня, а ведь он когда-то своим умом дошел до подобного предположения. Тогда еще помнится, Сашка Башинин обещал уточнить у знающих людей эту Ванину гипотезу, но так и не уточнил. А может, уточнил, да Ваня забыл сказать. Ну и бог с ним, теперь и без Башинина понятно. А вот при создании заклинаний развивается именно дух. Это также не раз по жизни подтверждалось. Хотя, казалось бы, какая разница для системы, с какой целью сливается мана. Но, очевидно, разница все же была, а еще была разница в весе заклинаний. Можно месяц без перерыва кастовать заклинания первого уровня и не добавить в дух ни единицы, а вот если удачно создать что-нибудь для себя запредельное, то, если не надорвешься, прибавка в эту первичную характеристику весьма вероятна. Для Вани таким запредельным заклинанием могло бы стать среднее лечение на пациента, который лежит при смерти. К сожалению, что-то там, у главврача местной городской больницы, не срослось. Обидно Ване и, может быть, смертельно обидно для того пациента, но что поделаешь, такова жизнь. Вот так, философствуя, вернулся обратно к себе, а там уже Василий, места себе не находил, переживал за Ваню. Раньше-то лудильщиков занятия никогда не прогуливал. Да еще после такого прилюдного Ваниного унижения в столовой, реально заопасался за товарища. Вдруг он руки на себя наложить решил. Увидев, что Ваня вернулся живой и невредимый, Василий выругался витиевато и, покопавшись в своем бауле, с которым он еще из дома учиться приехал, достал на свет Божий бутылку. Настоящий Ерофеич. На целебных алтайских травах настояно. Самолично у бати из поставца перед отъездом стянул. «Пошли, Иван, отмечать твое примирение, а то я реально переволновался». «А Ване что?» Сегодня ему именно этого и не хватало, и закуска нашлась. Только вчера вечером купили у уличной торговки какую-то стряпню со вкусным названием «перепечи». Точнее, Ваня встречался с перепечами в своей жизни не раз, ими в его детстве торговали на базаре ватики, местная народность, проживающая вокруг Сарапула, но то были совсем другие перепечи, с совсем другой начинкой. Выпечка дожидалась своих хозяев на окне, возле обледенелого уличного стекла, завернутая в газету, так что выглядела совсем почти еще свежей, только самые края подсохли. Ваня еще достал на стол берестяной туесок с квашеной капустой, но Василий тоном заправского выпивохи предложил оставить капусту на утро. Впрочем, перепечи с мясом, грибами, да залитые яйцом, с крепкой травяной настойкой, да под задушевный мужской разговор, шли на ура и без всякой капусты. «Знал бы ты, Ваня, как я тебя понимаю». Начал разливаться в своих эмоциях Василий, когда крепчайшее пойло подействовало в полную силу. «У нас, на Алтае, никаких дворян почитай нет вовсе. И ничего, живем справно. Золото моем, с айротами торгуем, сами охотимся. Я знаешь, каким охотником у себя был. Белку и куницу в глаз стрелял, на кабана с рогатиной хаживал. На кабана и я хаживал», — подхватил Ваня. «Правда, с берданкой. Зато тот кабан с магией был. С магией это сильно», — закивал на слова Вани захмелевший Василий. «Магия у кабанов только на 6-м уровне появляется. А у тебя какой в то время был? Не помню. Кажется, 3-й или 4-й. Ну, ты монстр». Васька в искреннем восхищении. «Я когда сюда собирался, думал, самым прокачанным тут буду. 8-й уровень, не шухры-мухры. А тут с тобой поселился. Ну, ответь ты мне, как можно быть таким сильным? Каким сильным? Да у меня, чтоб ты знал, сила даже до первого предела не прокачана, зато интеллект с духом, ого-го. Ну, интеллект у меня всегда рос хорошо, согласился Ваня с товарищем, не выдавая, впрочем, своей тайны прокачки характеристик. А вот с дополнительными характеристиками засада, негде мне их было развивать, веришь, меткость только недавно до пятерки довел, дротиками, а я все голову ломал, чего ты в соревнованиях с этими дротиками участие принимать не стал, но если только пятерка в меткости, тогда конечно, дворяне-то у нас вообще звери, настолько меткость прокачали, даже я, потомственный охотник, с трудом их превзойти могу, и то не всегда, а ведь у меня меткость выше 20 раскачана. Васька разлил по посуде последнее, что еще плескалось на дне бутылки. Ну, вздрогнем, выпили. А вот ты скажи мне, дружище, чего ты с Танькой разругался, справная же баба, и род у нее достойный. Хорошим подспорьем может стать, когда из училища выпустимся. Я вот свою Пелагею ни за что не брошу. Танька, конечно, краля симпатичная, чуть подумав, ответил Иван, но в роли своей жены я ее не вижу, слишком она одеяло на себя перетягивать любит по жизни, может, это по молодости она такая, упорствовал Васька, так что мне, всю ее молодость мучиться с ее характером, не е, не пара мы, ну, как знаешь, свое обещание Пелагея я выполнил, с тобой насчет Татьяны поговорил, неожиданно заключил Васька, найдешь еще свою суженую, это да. Перед глазами пьяненького Вани по неизвестной причине на мгновение вдруг возникло лицо Натальи. Вот ведь с пьяну чего только не привидится. У Натальи характер, по словам Аркадия, еще покруче может оказаться. Наутро проснулись как обычно рано, хотя и выходной в этот день был. Ивану очень не хотелось вылазить из-под теплого одеяла, да жажда совсем уж замучила. «Ирод, оставь хоть капельку», — взмолился Василий, слишком поздно заметивший действия Вани. Придется тебе, Васенька, до клозета прогуляться, заодно и кувшин свежей водой наполнишь, объявил Иван, переворачивая пустой кувшин вверх дном, чтобы показать другу, что воды у них в комнате совсем не осталось, и несчастный Василий с кувшином наперевес потопал, куда его Ваня направил. Слушай, а зачем ты распорядился капусту на утро оставить? Внезапно заинтересовался Лудильщиков, когда водонос вернулся обратно в комнату. Отец очень уважал ее утром с похмелья заживать, ответил сосед, а я слышал, что похмеляться надо стопкой хлебного вина, БРР, что-то не хочется, объявил Васька, прислушавшись к себе, я, наверное, теперь долго в рот спиртное взять не смогу, обещанного Натальей опытного мага, который должен был обучить студента новым заклинаниям, Ваня начал ждать еще с утра, ну, в самом же деле, в обед понятие очень растяжимое, у англичан вон вообще, обед только совсем вечером наступает. Ваня знает, об этом им на уроках этикета рассказывали. Все же дотерпел до полудня, прежде чем выйти встречать мага к воротам академии. А того все нет и нет. Наконец, на дороге, ведущей из города, показалась коляска, влекомая парой гнедых лошадок. Из остановившейся коляски выбрался мужчина в расшитой узорами бекеше из овчины с небольшим саквояжем в руках и направился к воротам. «Парень», — обратился он к Ивану, — «не мог бы ты пригласить из общежития летунов, из 104-й комнаты, Ивана Лудильщикова? У нас с ним встреча назначена. Это я, Иван Лудильщиков», — представился Ваня. «Меня зовут Исидор Сергеевич Шторм. Я по поручению Натальи Феликсовны должен попытаться вас обучить заклинаниям. Да, да, я очень вас ждал. Тогда, где бы мы могли уединиться?» Так чтобы просторно было и при этом всякие посторонние не лезли. Ой, боюсь, что на территорию Академии вас охранник без разрешения администрации не пропустит. Ваня готов был сквозь землю провалиться, что заранее даже не задумался о месте тренировки. Ну, что ж, тогда могу предложить позаниматься прямо тут, на улице. Только отойдем чуток по дороге, чтобы из поля зрения всяких досужих любопытных удалиться. И они, в самом деле, отошли на пару сотен шагов, оказавшись на полдороге между академией и заборами на окраине царского села. «Предлагаю остановиться тут», — объявил маг, оглядывая окружающие их заснеженные хвойные деревья. «Итак, какое заклинание вы хотели бы изучить первым? Только прошу учитывать, что заклинания я буду вам показывать достаточно сложные, вряд ли у вас хватит концентрации внимания, чтобы изучить больше одного или двух за это наше занятие, а полет я точно не потяну», — жалобно поинтересовался Ваня, которому очень не хотелось в эту минуту временно отказываться от осуществления своей заветной мечты детства. Я прошел первый барьер на интеллекте и духе. Очень выдающийся результат для вашего возраста, молодой человек, но нет, до прохождения второго барьера в интеллекте даже и думать забудьте об этом заклинании. Вот будь вы магом воздуха, тогда другое дело. Но вы ведь не воздушник, я так полагаю, увы, но нет. Тогда предлагаю для изучения заклинание древесного падающего листа. Оно относится где-то примерно к одной из верхних ступенек второго уровня и, возможно, его вы изучить сможете. По крайней мере, в этом почему-то убеждена Наталья Феликсовна. А уж когда вы в достаточной мере освоите это заклинание, то сможете при помощи дополнения в виде простейшего ветродуя в некоторой мере управлять своим планированием с высоты. Конечно, совсем не полет, но все же, я готов к учебе. Тогда смотрите и постарайтесь запомнить, и по мановению руки Исидора Сергеевича перед ним возникло сложное полупрозрачное кружево воздушного конструкта. Ваня Дерези в глазах всматривался в запутанную вязь, вычленяя из общего узора знакомые и повторяющиеся компоненты, потом элементы, связующие уже запомненные части, потом всякие краевые финтифлюшки. Обратите внимание на этот скошенный знак Саулу. Это ключ ко всей конструкции. Исидор Сергеевич указал на нужный участок в структуре конструкта. Сюда надо будет подавать свою ману, чтобы заклинание продолжало работать. Заклинание относится к конструктам прямого действия. Пока подаете ману, оно работает, перестали, валитесь на землю. Решив, что запомнил заклинание достаточно надежно, Иван попытался повторить этот сложный узор. А теперь мысленно укажите точкой воздействия свое тело в районе солнечного сплетения и начинайте потихоньку подавать ману. Руководил Ваниными действиями опытный маг, словно на ледянке поскользнулся. Голова с туловищем внезапно ускользнули вперед, а ноги подзадержались, удерживаемые силой трения подошв ботинок об утоптанный снежный покров на проезжей части дороги. Миг, и Ваня уже лицом в придорожном сугробе. Вот, примерно, как-то так, объявил Исидор Сергеевич, с трудом удерживая ухмылку, так и лезущую на его лицо от созерцания обиженной Ваниной физиономии, густо облепленной тающим снегом. А теперь несколько раз повторите наложение этого заклинания, чтобы в памяти окончательно закрепилось. И потом, хотя бы раз в день, повторяйте. А чтобы не зарываться так каждый раз носом в землю, рекомендую в следующий раз изготовить где-нибудь подвес из веревок, обмотайтесь ими вокруг груди и дерзайте. Ваня принялся прилежно повторять изученное, постаравшись отрешиться от ощущения жжения на лице, все усиливающегося в результате мельчайших царапин нежной кожи обслежавшийся снежный покров. Даже система рвения и прилежность Вани оценила. Интеллект плюс один. Думаю, это заклинание вы освоили. Смилостивился над студентом его сегодняшний преподаватель. Силы еще остались? Да, конечно. Закивал Ваня, напуганный возможным окончанием необычайно полезного урока. Тогда заклинание из какого раздела вы хотели бы еще изучить? Могу предложить конструкты из категории атакующих, защитных, временно усиливающих тело, бытовых и вспомогательного характера. Что выбираете? Защитное. Мгновенно сориентировался в предложенном Иван. Атакующим их и в училище вскоре будут обучать. Простейшие, типа воздушного кулака уже дали. Временно усиливать тело, как он в книжках вычитал, гораздо эффективнее и безопаснее при помощи специальных зелий, чем напрямую воздействовать магией на самого себя, а вот защитное, да и к тому же из числа воздушных, на пределе своего развития полностью исключающее поражение адепта выстрелами из огнестрельного оружия. Это тоже было из числа почти эксклюзивных. Во всяком случае, в училище ничего похожего точно не изучали. Извольте. Маг снова начал выстраивать перед собой очень сложную вязь воздушного конструкта. И обратите внимание, молодой человек, что наш щит не плоский, как стена, а объемный, затрагивающий большую площадь перед вами. Чем больше получается расстояние между противоположными краями конструкта по направлению от противника до вас, тем эффективнее защита. Но есть и недостаток. В небольших помещениях защитный эффект от заклинания сильно снижается. Там рекомендуется использовать защитные заклинания других школ или вливать в конструкт максимально возможное количество маны. 3 долгих часа перенимал Ваня премудрости опытнейшего мага. За это время кроме древесного листа и воздушной защиты он смог на начальном уровне разучить еще одно заклинание. Малый дозорный был выдан Ване на сдачу, как выразился Исидор Сергеевич. Мол, все равно ничего серьезного уже не преподать, так хоть это, думаю, на сегодня достаточно», — заключил маг после того, как у его ученика три раза подряд сорвалось построение задуманного конструкта. «И так у вас получилось перенять от меня гораздо больше того, что я запланировал дать вам изначально. Теперь дело за тренировками. Если по-прежнему не будете лениться, можете далеко пойти с такими способностями». И они направились обратно к воротам академии, где Исидора Сергеевича совсем уж заждался замерзший на зимнем воздухе извозчик. «Спасибо огромное. Вы показали мне рубежи, к которым нужно стремиться». От всей души поблагодарил Ваня отъезжающего назад в город наставника. У себя в комнате первым делом примерился, возможно ли веревку, о которой говорил Исидор Сергеевич, у них в комнате к потолку как-то приладить, чтобы заклинание падающего древесного листа отрабатывать. По всему выходило, что можно, высота потолка позволяла, но очень сложно будет закрепить, чтобы крепеж вес Ивана выдерживал. Придется, скорее всего, ходить на спортивную площадку. Там крокодил для полосы препятствий сколочен. Здоровенная хрень с лесенками и перекладинами, по которым студенты в теплый сезон на занятиях по атлетике карабкаться должны. Только сейчас там все снегом занесено, будет Ваня по сугробам лазить каждый раз, как решит потренировать свое новое заклинание. Грусть, печаль, конечно, ну да ладно. Лишь бы случайные зрители не кинулись Ваню из петли вынимать, решив, что он с собой покончить вознамерился. Спасать никто Ваню не кинулся, но внезапно отыскались желающие, из числа второкурсников, Ванино заклинание заполучить. А у Вани также внезапно, словно чертик на левом плече проснулся. Ведь известно же, что у каждого разумного на этой земле два хранителя по плечам расселись. На правом плече ангел сидит, он за нравственностью подопечного следит строго. Наблюдает, чтобы его человек не злодействовал без меры, не подлечил, словом был человеком. Но есть у того ангела одна очень неприятная черта. Он посторонних людей любит и ценит куда больше своего носителя. Постоянно говорит: «Отдай им нужнее, последнюю рубашку сними, последние порты», хотя, про порты может и не скажет, он же еще и за мораль ответственный. Тех людей, у которых один ангел из числа хранителей остался, в народе блаженными кличут. К счастью, чертенок, что в противовес ангелу на левом плече обретается, у Вани оказался бодрый, деятелен. Он проснулся и завопил: «Куда, мое? Не отдам без равноценной компенсации». И Ваня в ответ на просьбы желающих поделиться ценным заклинанием скорчил максимально детское и умильное выражение на своей мордашке и спросил: «А вы мне что, не сказать, что выменить удалось так уж много, но кое-что все-таки удалось? Самым полезным на данный момент, да, наверное, и вообще по жизни оказался конструкт, поддерживающий оптимальную температуру вокруг тела колдующего. Так и называлось это заклинание. Комфорт, летом охлаждало, зимой согревало. Очень полезное, только маны многовато кушает». Вторым заклинанием, перепавшим Ивану, оказалось воздушное копье. В училище обучали только облегченной его версии под названием «воздушная стрела», да и то на втором курсе. Копье, по сравнению со стрелой, и много дальше било и сильнее. Ну и последним по порядку приобретения, но отнюдь не по ценности, оказалось сдвоенное заклинание всего лишь первого уровня послабления закрепления кишечника. Оказалось, что среди будущих целителей тоже нашелся коллекционер заклинаний не для всех, он и предложил это вот чудо. Чудесность, казалось бы, обыденного заклинания заключалась в том, что накладывалось оно не на конкретный объект, а на объекты, находящиеся на заданной площади, с чудовищным эффектом. Сложно воевать, если ты внезапно в штаны навалил. Еще сложнее и для здоровья опасней, если понос продолжается безостановочно. От холеры многие и помирают запросто, а там ведь тоже, по сути, засранство в тяжелой форме. А уж то же заклинание в той его части, что называется закреплением, и вовсе напрямую является аналогом анальной кары. Из отрицательных моментов в этой торговле можно было отметить то, что обиделся Башинин. Он то явно хотел поживиться новым заклинанием на халяву, а Ваня такой ему внезапно: «Прости, но у меня же нет богатых родственников, которые мне все потребные по первому запросу приобретут. Приходится вот крутиться». Воздушное копье, кстати, именно от Сашки перепало, но видно было, обиделся. Может, и зря с ним так, все же по первости много пользы Ване от земляка было, но очень уж та история с устаревшими сведениями об аристократических традициях в мозгах отложилась. Еще одним результатом произошедших торгов стало то, что теперь на крокодиле Ваня висел не в одиночку. Даже дорогу до спортивного тренажера расчистили, чтобы сапогами каждый раз снег не черпать. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 8221-25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 16, ловкость 20, 21, выносливость 23, интеллект 30, дух 28, свободные очки первичных характеристик 5, ловкость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе, дополнительные характеристики, удача 12, восприятие 9, харизма 2, меткость 5, скрытность 2, навыки, открыть для просмотра, мана 280-280. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 266-280. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 15. Вновь учеба потянулась по накатанной. Тренировки падающего древесного листа постепенно сошли почти на нет. Отработал Ваня применение ветродуя в сочетании с вышеназванным заклинанием. Даже несколько вариантов перепробовал. Ветер создается в районе стоп. Ветер дует из всей нижней поверхности тела и ветер используется только для корректировки направления скольжения. Оказалось, годится только третье. В первых двух случаях слишком легко было так раскрутить себя в пространстве, что напрочь теряется понимание, где верх, а где земная поверхность. Зима закончилась, начиная с после обеда. Каждый день за окном неумолчно долбила весенняя капель. Учиться становилось в тягость. Васька... Тот временами перемежал штудирование учебной литературы с вылазками в город в компании своей Поли, а куда, и главное, с кем гулять Ване. Вот и маялся он дурью, кидая дротики в разлохмаченную за время тренировок мишень. Хорошо хоть, что не совсем безрезультатно кидал, меткость на плюс 2 за последние недели выросла, правда в последнее время прибавок что-то не стало, очевидно, надо что-то еще придумывать будет помимо дротиков и стрельбы из револьвера. Стук в дверь. Ваня идет открывать. Кого там Бог принес? Оказалось, принес Аркашку Столетова, да не просто так, а с приглашением посетить пирушку, что организуют барышни из медицинской академии у себя в общежитии. А тебя точно ко мне направили? Не поверил Иван. Они там у вас сплошь дворянки, голубая кровь, а я простой мещанин. Ага, такой простой, что заклинания сверхпрограммы изучаешь такие, что и второй курс издалека завидует. Сам-то понял, что сказал, нынче, с приходом системы у благородных барышень как раз, такие как ты в моде, сильный маг в роду, да они через одну именно за этим и в академию поступать приехали, а Ваську тоже позовешь, нет, этого сказали не звать, занят он уже, мне поручили только сильных магов свободных от дамских притязаний искать, так что, придешь, кстати, вся выпивка и закуска за счет принимающей стороны, с тебя только ты сам требуешься, а чего? При таких условиях исходить неплохо. Когда собираются и где? В ближайшую субботу в 3 пополудни в женском общежитии нашей академии. Найдешь, не заблудишься. Это где Наталья еще проживала? Ну, да, именно там. Заметана, в 3 в субботу. Буду как штык. Ладно, держи приглашение. А я пойду тогда. Мне еще коллегу с его приятелями заглянуть надо. Их тоже звали? А как же? Девиц на выданье в нашей медицинской академии, наверное, больше, чем всех еще не занятых мужиков на всех вместе взятых факультетах, а еще конкурентки с учительских курсов себе кавалеров урвать пытаются. Кстати, не удивлюсь, если и они вслед за нашими свою вечеринку затеют проводить. Вот уже и суббота наступила. Ваня вернулся к себе после занятия и принялся собираться на намечающуюся вечеринку. Точнее, как сказать собираться, наносить театральный грим. И, нет, шрамов, уродующих его лицо, он не планировал, всего лишь чуточку изменить форму носа при помощи небольшой накладки из воска телесного цвета, да наложить незаметные тени, которые, несмотря на свою незаметность, заметно меняют восприятие всего лица в целом. Когда Ваня накануне опробовал этот грим в первый раз, Василий даже в шутку перекрестил его, мол, совсем другой человек, куда подевал нашего Ваню. Зачем Ивану был этот весь маскарад? На этот вопрос он и сам не смог бы ответить. Точнее, ответил бы просто. Захотелось. А дальше сами разбирайтесь, о чем он умолчал. Однако время. Ваня, не став одевать свою шинель, близкой так замерзнуть не успеет, даже без магии, поскакал по ступенькам к выходу из своей общаги. Зря Аркадий спрашивал, не заблудится ли Ваня в поисках места вечеринки. Собственно, практически все идущие в эти минуты по улице шли в одном и том же направлении. Кто-то парами или целыми компаниями, кто-то, как Ваня, в одиночку, но все желали в этот вечер приобщиться к прекрасному. Ведь девушки с разбуженным целительским даром не могут быть некрасивыми, не правда ли? В фойе общежития входящих встречала смешанная компания устроителей данной вечеринки, состоящих примерно напополам из парней и девиц. Они собирали с пришедших гостей их пригласительные карточки на большой медный поднос и представляли провожатого, чтобы тот довел их до конечного места всего празднества. У Вани тоже изъяли его пригласительный, и девушка-блондинка в голубом платье с улыбкой повлекла его за собой. Причем, перед тем, как удалиться в указанную провожатой сторону, Иван отметил недоуменные взгляды на него, которые украдкой бросали девицы из встречающей делегации. Не узнали. Ну, если, конечно, решить, что Ваня был хоть кому-то из присутствующих интересен или хотя бы знаком на лицо. Место, куда блондинка отвела Ваню, оказалось большим залом со множеством окон. Иван даже не подозревал, что в общежитии такое возможно. В их собственной общаге, по крайней мере, подобного зала точно не было. Впрочем, вообще по размерам их скромное мужское общежитие сильно проигрывало девичьему. В зале по периметру были расставлены длинные столы с бутылками и разнообразной закуской, а весь центр оставался полностью свободным. В этом-то центре сейчас и кучковались все собравшиеся на вечеринку студенты. Переговаривались, иногда смещаясь от одной группы к следующей. Ну и конечно девушки, они в своих шикарных нарядах просто притягивали мужские взгляды, словно магнитом. Что характерно, на этот раз среди гостей не наблюдалось никакого разделения на аристократов и прочую более простую публику, все общались со всеми. Очевидно, подошло время. Одна из хозяек празднества вышла в центр роящейся молодежи и, попросив минутку внимания, толкнула коротенькую речь о студенческом братстве и про то, как здорово, что все они здесь сегодня собрались. Ну и в конце речи попросила собравшихся занять места за столами. Занятие застольных мест тоже не было пущено на самотек. Там на спинке каждого стула листочки с веселыми изображениями кавалеров либо дам были прицеплены, обозначая, кого ожидает этот конкретный предмет мебели. Ну и сами устроительницы тоже не молчали, голосом обозначая свою задумку с картинками на стульях для самых непонятливых. Ивану достались в соседке две чем-то похожие друг на друга девицы с высокими, сложно закрученными прическами на головах, только цвет платьев отличался. Та, что по правую руку в сиреневом, а та, что по левую, в светло-зеленом с бежевыми объемными вставками.